Очнулся я не в самом хорошем состоянии. Не знаю, что за химия была, но последствия мне не понравились. Как после жутчайшего похмелья. Как только я после пробуждения начал мыслить связно, у меня вырвался крик души. Твою мать, чертов сперматоксикоз, так дешево попасться на древнюю медовую ловушку. Мысленно поругав себя за расхлябанность и уверенность, что меня не тронут и не посмеют похитить, я стал соображать лучше. Видимо, прекращалось действие химии. Первое, на что я обратил внимание, надпись перед глазами. Включить нейросеть? Да? Нет? Дело в том, что, имея уже подобный опыт попадания в плен и рабства, я воспользовался некоторыми специфическими знаниями и внес в нейросеть несколько новеньких программок, которые не так просто найти, даже если мою нейросеть активно сканировали бы. Вот одна из программок и сработала. Видимо, когда я попал на борт работорговцев, корабль, похоже, шел в гипере, чувствовалась знакомая, едва слышная вибрация корпуса. У меня в медсекции отключили нейросеть. Мало ли, какие я сюрпризы преподнесу. Но вот имплант подчинения не установили. Это была их ошибка. Правда, они повесили на меня кое-что другое. То, от чего я бежал из люмера со всех ног. Ошейник раба. Потрогав украшение на шее, я сморщился и задумался. Программка, что сработала, удаленно активировала включение нейросети, когда ту отключил местный медик. По таймеру она должна была ее активировать через 6 часов после отключения. Значит, я уже давно у работорговцев. Ориентировочно около суток. Инженерный комбез с меня сняли, как и нательное белье, надев на мою безвольную тушку желтый комбез раба. Думаю, в ошейнике раба и в этом комбезе я бы смотрелся привычно где-нибудь на улицах столицы Гурии, да и вообще в люмере. Таких желтеньких там полно. Что-то конкретное я решить не успел, пшикнула приводами дверь, открываясь, и я машинально убрал значок вопроса нейросети в угол, где появился флажок. Пока включать имплант не требовалось, мало ли, да и ошейник ее засечет, тоже плохо. В мою клетку, где кроме стандартной койки и санблока ничего не было, вероятно, я был привилегированным рабом, других обычно возили куда как в худших условиях, говорят, даже в архаичных цепях. Вошли двое мужчин. Один, в дорогом пилотском комбезе и со знаком отличия капитана на рукаве, просто лучился от самодовольства. Второй поглядывал на меня настороженно. «Добро пожаловать на борт рейдера, Люмерец. Думаю, ты уже понял, что возвращаешься обратно в Люмер, к своему хозяину. Скажу честно, я как охотник за головами впервые слышу цену за какого-то раба, хоть и инженера, в 500 тысяч кредитов. Ты у нас здесь самый дорогой приз. Так-то мы одновременно провели поимку сразу 6 рабов, но один соскользнул. Но это ничего, 20 тысяч премии, конечно, жалко, но после такого приза, как ты, я решил, что это на удачу. Другие содержатся в общем кубрике, где им приходится испражняться под себя. Это такая мера наказания, кроме прочих. А ты у нас неприкасаемый. В договоре на премию Геккона ясно сказано, что на тебе не должно быть ни царапинки, и твое душевное состояние тоже не должно пострадать. Так что весь путь до Люмии, столицы Люмера, ты проведешь здесь. Все, что надо, я сказал, отдыхай и ожидай того момента, когда мы передадим тебя твоим владельцам. Ингар. После окрика капитана заговорил второй, мрачный тип. «Мне поручена твоя охрана и безопасность. Не вздумай покалечить себя или попытаться совершить самоубийство. Ошейник, конечно, не имплант подчинения, но и скин, который за тобой наблюдает, не даст тебе убить себя, парализуя. Еду тебе будут приносить согласно корабельному расписанию. Остальное все стандартно. Из каюты тебе выходить запрещено. Хотя ты и так не сможешь этого сделать. На этом все». «Сколько нам лететь?» — хмуро спросил я. Меня тут же скрутила волна боли, и я расслышал злое шипение второго. «Когда ты разговариваешь с вольными, раб, ты должен встать на колени и спрашивать разрешения. «Я расскажу сотрудникам Геккона о вашем обращении со мной», – простонал я, пытаясь сесть на койку, с которой свалился, но мышцы отказывали, и я снова свалился на пол. «Думаю, вы лишитесь изрядной доли премии. Они с удовольствием воспользуются такой возможностью». «Он прав, Ингар», — сказал капитан и, направившись к выходу, обернулся и ответил на вопрос. «На Люмии мы будем через 18 дней, 5 прыжков. Но не надейся, что информация тебе пригодится. Шансов сбежать у тебя нет. Мы не идиоты из Геккона. К тому же, даже если сбежишь, по нам это сильно никак не ударит, в отличие от того сотрудника, что тебя упустил. Мог, кажется. На него навесили долг в 200 тысяч кредитов. Именно за такую сумму ты и был куплен. И он в данный момент ее отрабатывает. А когда мы тебя вернем, его долг увеличится до 700 тысяч. Премию Геккон нам выплатит за тебя из своих средств, а покрывать затраты будет Моак. Я слышал, он уже пытался выброситься из окна своего кабинета, поэтому его перевели в подвал и установили контроль. Этот Моак будет выплачивать долг за тебя 50 лет, с гарантией. Как мне его жаль. Криво усмехнулся я, однако отчетливо было понятно, что в моем голосе жалости не было ни грамма. «Дверь закройте с той стороны. Дует». Охотники за головами никак не отреагировали на мое хамство и спокойно вышли из камеры, оставив меня одного. Размяв пальцами ноющие мышцы, работа ошейника – это не то, что тонкое вмешательство импланта подчинения, боли от которого были скорее виртуальные. Тут же по мне хорошо прошлись электроразрядом. Я завалился на койку, положив под голову валик подушки. Мысли были нерадостные. Я пребывал в состоянии моряков, увидевших Землю после долгих недель плавания через бури, штили и другие несчастья, и затонувших в паре шагов от берега. Чувства те же, но ругая себя не ругай, а сделанного не воротишь, историю не повернешь назад. Заметку я себе сделал. Какой-никакой, а опыт на будущее. Во второй раз меня так легко не возьмешь. Но нужно думать, как теперь выбираться из этой клоаки. Из-за ошейника, он, ко всему прочему, экранирует нейроизлучение. Я не смогу действовать нейросетью дистанционно, только при прямом контакте. Но вот в каюте как раз и не было никаких сетевых выходов. Хозяева корабля об этом позаботились. Так что нужно думать, как сделать так, чтобы покинуть каюту, а по возможности и корабль. Лежа на кровати, я размышлял о тех сведениях, что получил от команды, одновременно визуально ища глазами камеры слежения. Одна была в углу, не замаскированная, охватывающая всю комнату. Я ее еще при пробуждении заметил. Но должна быть и скрытая. О корабле могу сказать вот что. Это или большой фрегат класса малых кораблей, или небольшой крейсер, относившийся к средним судам. Это я сужу по той скорости, с которой приближались к Люмии. Большие корабли достигли бы ее за пару прыжков. Крейсеры от средних до крупных, тяжелых, тоже немного медленнее. А вот небольшие суда, бывшие военные, списанные корабли, в основном и предпочитали охотники за головами. Но скорость полета в гипере у них была несравнима с крупными собратьями. Зато в маневренном бою такие корабли – короли боя. Гадать, что это за модель, не стоило. Каюта у меня стандартная. Да и по коридору, что мелькнул за дверью, сразу вот так не определишь. Там около сотни версий, тем более корабль мог быть трофейный, другого государства. Да мне особо не важен его тип. Время приблизительного прибытия я знаю, но до конца отсчета мне кровь из носу нужно сбежать. Мои размышления прервало знакомое шипение двери. Механизм менять пора, изношенное. Похоже, я на старом корыте лечу. Рассеянно подумал я, удивленно глядя на стоявшую в дверном проеме знакомую красавицу, что заманила меня в ловушку. В этот раз она была не в своем сексуальном комбинезоне, а в простом прозрачном платье чуть выше колен. Настолько прозрачном, что я отчетливо видел ее розовые соски восхитительной груди и небольшой черный треугольник трусиков. «Кто-то тут не слушает хозяев?» — с сексуальным придыханием спросила она, и, подойдя ко мне, провела рукой от колена и выше, наклонившись вперед, чтобы я видел, насколько у нее глубокое декольте. Вдруг она схватила меня за волосы и зашипела, глядя в глаза. «Я научу тебя бояться нас, тварь!» И я почувствовал, что тело онемело. Видимо, это была работа ошейника. Девушка спокойно скинула платье и трусики и начала раздевать меня, совершенно не стесняясь. Когда она меня раздела, я понял, что паралич охватил не все мое тело. Хмыкнув, та склонилась над моим пахом. Глядя на ее ритмично опускающуюся и поднимающуюся прелестную голову, я понял, что пропал. Охотники нашли, как мне отомстить. Скажу честно, когда девушка ушла через 3 часа, я был в расстроенных чувствах. Мне очень не понравилось все, что она делала с моим безвольным телом. Фактически она меня насиловала, причем изобретательно и явно с огоньком. Никогда до этого не делал оральный секс с женщине, но тут от меня ничего не зависело.